Бросок на Воронеж немцы остановили в 80 километрах от города, причем сначала остановили само продвижение нашей группы, а потом ударили ей во фланг. Мы наступали с открытым левым, северным, флангом, так как не успевали подтягивать войска закрепления легкопехотные батальоны, что прибывали в Курск, занимали фронт прежде всего направлением на север-северо-восток от города, понемногу вытягиваясь к востоку. Именно с того направления мы ожидали немецких атак, от Курска до Ельца, который обороняла уже Красная Армия, было 170 километров по прямой на северо-восток, так что наш бросок на восток очень насторожил немцев. Это ведь попытка вообще отрезать немцев, забравшихся в карман к северу от удерживающейся арт-линии Елец-Липецк-Тамбов длиной 200 километров ровно на восток. Так что воронежской группе пришлось спешно заворачивать северный фланг к югу. Сначала он как гусеница согнулся почти вдвое, но затем смог выпрямиться к западу, когда оттуда уже по открытому флангу наступавшей немецкой дивизии ударила сводная группа из 30 танков, 5 самоходок и 70 БМП и вездеходов. Мы собирали такие группы по мере их прибытия в Курск и сдвигали на восток или на юг, чтобы подстраховать ушедшие в рейд ударные группировки, иначе получался слишком большой разрыв с основными силами, а так, с помощью этих небольших групп, мы обеспечивали хоть какую-то силовую связь, так что если обнаружатся какие-то крупные силы немцев, можно будет отправить им навстречу эти группы, чтобы они попридержали фрицев хоть на время. Так что хотя нас и остановили, но не разбили, фронт был удержан, а несколько атак штурмовыми полками уничтожили артиллерию тех двух пехотных дивизий, что остановили и атаковали нашу воронежскую группу. А без артиллерии немцы наступать не могут. Но, нет худа без добра, как только контрудар был парирован, воронежцы провели серию небольших контратак, заставив немцев занять оборону. За счет этого мы смогли выделить часть сил, десяток танков и полсотни БМП с пехотой, которые ударили по старому Осколу с северо-востока, выбив остатки немцев из этого города. На Оскольский аэродром тут же стали садиться транспортники с топливом и боеприпасами, а обратно забирать раненых и убитых. Туда же перебазировалась эскадрилья штурмовиков и эскадрилья истребителей, больше пока выделить не смогли, и один высотник, для разведки. На этом наш наступательный порыв на восток иссяк, и мы стали конопатить оборону на фронте старый Оскол Щегры-Фатиш, протянувшийся на 160 километров с юго-востока на северо-запад и проходящий к северо-востоку от Курска, фронтом на северо-восток. Следующие два дня и мы, и немцы окапывались, а мы дополнительно подтягивали к старому Осколу пехотные батальоны, чтобы высвободить подвижные соединения для контрударов. Немцы скоро навалятся на нас. Кстати, в 20 километрах на запад от старого Оскола находился поселок городского типа Губкин, столица КМА, Курской магнитной аномалии. При отступлении наши ничего не успели ни забрать, ни уничтожить, так что сейчас нам досталась документация по разведочным работам КМА, которые велись с 1931 года, а также шахты рядом с Губкиным. Причем ее глубина была 150 метров, а я из своего времени помнил, что добыча руды велась уже открытым способом. Это что же после войны сняли 150 метров грунта? А ведь наши месторождения, что Новоселковское, что Большекупинское, что Долгиновское, что Кольчицкое, тоже начинались с такой глубины. Так может нам стоит начать срывать верхние слои, чтобы тоже добывать открытым способом? Надо будет засадить наших геологов за расчеты, что потребуется и за какое время вообще сможем добраться до рудных пород. Вот Рубежевичское уже глубже 360 метров. Там, наверное, только шахты. Посмотрим, надо будет и сюда прислать наших геологов и шахтеров. Мы хотя и делали наше оборудование в том числе на основе чертежей уже существующего, но лишний раз вживую посмотреть на то, как делают другие, не помешает. К югу от Курска немцы также смогли остановить нас за два дня. Две бронегруппы прошли 120 километров до Белгорода, с наскока захватили город и, оставив часть сил добивать очаги сопротивления в городе, ломанулись на юг. До Харькова оставалось каких-то 70 километров. Не смогли. Харьков был крупным промышленным центром, на базе которого немцы развернули ремонт танков и прочей техники. Так что они смогли быстро собрать бронированные группировки силой до батальона и контратаками остановили наше продвижение. Не дойдя до города каких-то 20 километров, мы встали и начали окапываться. Как нам не было жалко, пришлось положить десяток управляемых бомб массой в тонну на Харьковский паровозостроительный, надо было выбить из-под немцев ремонтную базу. Все не разрушили, но на пару недель производство там встанет. Между Белгородом и Старым Осколом была дыра в 100 километров, но в первые дни ни у нас не хватало сил, чтобы ее заткнуть, ни у немцев не было свободных частей, чтобы в нее всунуться, а потом мы подтягивали все больше пехотных батальонов, направляя эшелоны через Льгов сразу на Белгород и постепенно закрывали эту брешь. Естественно, в Белгород была передислоцирована штурмовая авиация, которая почти неделю сдерживала наступательные порывы немцев, мы продолжали пользоваться своим господством в воздухе. Но дальше продвинуться не хватало сил, и так мы получили к юго-востоку от Курска два фронта длиной 160 и 100 километров, а ведь к северу от Курска продолжались бои. Немцы все пытались пробить нашу оборону, наступая от Орла на запад и юго-запад, и если им это удастся, они просто отсекут нашу Курско-Белгородскую группировку. Впрочем, пока расчеты сил и средств показывали, что этого можно не опасаться, на фронте Курск западнее Орла, Козельск длиной в 250 километров у нас было 800 тысяч войск при полутысячи танков и самоходок и почти 1000 БМП, против 300 тысяч немцев с парой сотней танков. Не знаю, были ли когда-нибудь в истории такие высокие плотности войск на таком протяженном фронте. В принципе, можно было бы и наступать, но мы ждали наступления РК, чтобы немцы лишились возможности перебрасывать резервы и купировать наши вклинения. Постепенно мы смещали эти войска на юг, по направлению к Курску, а заодно, чтобы запутать немцев, мы начали перебрасывать наши учебные полки туда-сюда вдоль линии этого восточного фронта. Танки в полках были с тонкой броней, противопульной, только чтобы выдерживала выстрелы, производимые друг по другу во время учебных боев из винтовочных стволов, а в остальном обычные танки. И немцы, конечно же, засекали подобные перемещения и в свою очередь тоже начинали усиленно двигать свои части, чтобы парировать планирующийся удар. Нам-то все равно надо было обучать мехводов передвижением в колоннах, а немцы сжигали топливо и моторесурс боевых машин, а самое главное, не могли сдвинуть существенные силы к югу от Орла. Причем состояние орловской группировки немцев было уже неважнецким, их ПВО уже не могла купировать постоянные налеты нашей штурмовой авиации, так как за две предыдущие недели мы выбили много зениток, в том числе и бронированных самоходных. Так что в конце августа, начале сентября наши штурмовики ходили по головам немцев, не столько по их обороне, сколько по тылам, уничтожая прежде всего транспорт, причем и ночные перемещения в немецких тылах были небезопасны, точнее, они были еще опаснее, чем дневные, из-за новых ПНВ, которые позволяли подкрадываться чуть ли не на 100 метров, тогда как днем наши штурмовики можно было хотя бы разглядеть, чтобы успеть нырнуть грузовиком в лес или просто выбраться из кабины и отбежать подальше. Да и наземные действия наших ДРГ, перемещавшихся на БМП и вездеходах, понемногу раздергивали немецкую оборону. Постоянные обстрелы снайперов, минометов, СПГ, РПГ, причем с совсем уж неожиданных направлений, это не только давало потери, но и деморализовало. Постоянное ожидание смерти выматывало похуже артобстрелов. А наши диверсанты, пользуясь тем, что им в течение получаса может быть оказана поддержка с воздуха, просто обнаглели, порой пролезая между опорниками, расположенными на расстояниях менее километра. Такими действиями ДРГ пытались выманить немцев из их окопов, чтобы стрелять по открытым целям. Но фрицы, как правило, сидели в своих окопах и не высовывались. И лишь там, где велись наступательные действия немецких танковых и моторизованных дивизий, немцы как-то выглядели бодрячком. Но на все направления их не хватало, поэтому как минимум 150 километров нашего Восточного фронта были ареной мощного психологического давления на немецкие войска. Так один убитый немецкий офицер писал в своем дневнике: «Сегодня русские танки захватили батарею оперативной группы среднего калибра, которая стреляла по ним из всех орудий и не смогла никого подбить. Очевидно, у нас осталось слишком мало опытных артиллеристов. Дела плохи, наши люди вымотаны. Они ничего не делают, если за ними постоянно не присматривают офицеры». На Южном фронте дела обстояли по-другому. Выйдя к 28 августа на линию Курск-Чернигов, к 31 августа мы были уже на 120 километров южнее, на линии Киев-Белгород. Про Белгород на восточном фланге этого фронта я уже рассказывал, про Киев на западном фланге расскажу позднее, а между этими городами нас встречала оперативная пустота. Крупных соединений у немцев тут не было, все ушли на север и сейчас выбирались обратно на юг, либо были уже разгромлены, а посередине сваливались на юг мы, несколькими бронированными колоннами. Общая длина Южного фронта между Киевом и Белгородом составляла 400 километров, но мы не шли по нему сплошняком, а прошивали по пяти линиям. В 60 километрах к западу от самой восточной линии Курск-Обоинь-Белгород шла группировка по линии Льгов-Суджа-Грайворон-Богодухов, длиной 160 километров. От Богодухова еще бы 50 километров на восток-юго-восток и Харьков, но тут нас снова тормознули. Еще 50 километров на запад, следующая линия длиной 200 километров, Рыльск-Сумы-Тростянец-Ахтырка-Котельва-Диканька, та самая, рядом с которой Вию поднимали веки. Еще бы 25 километров на юг, и уже Полтава, где было полно немцев, передовыми отрядами мы в нее зашли, но вылетели пулей, столько там было немчуры. Еще 80 километров на запад, и следующая линия Конотоп-Ромны-Лохвице-Миргород, длиной 150 километров, от Миргорода 80 километров на юго-восток, и снова Полтава. Еще 80 километров на запад, и следующая линия Нежин-Прилуки-Пирятин, длиной 90 километров. Еще через 50 километров, линия Носовка-Бобровица-Сгуровка-Яготин, 75 километров длиной. Ну и 75 километров на запад от Яготина, собственно, Киев. Так что между крайней восточной группой Курск-Белгород и крайней западной Чернигов-Киев на юг шли 5 групп с интервалами между ними в 50-70 километров. То, что было между этими группами, в конце августа даже не проверялось, мы ломились вперед и вперед, стараясь охватить гребенкой максимальное пространство. В итоге, к 1 сентября мы вышли на огромную южную дугу, сегмент Киев-Борисполь-Березань-Яготин-Гребенка-Лубный-Миргород-Шишаки-Диканька, длиной почти 300 километров, шел от Киева на восток, слегка на юг, и в 25 километрах к северу от Полтавы дальше на восток, слегка забирая к северу, шел другой сегмент, Диканька-Краснокутск-Богодухов-Золочев-Шебекино, длиной 170 километров. На участке Золочев-Шебекино линия проходила почти посередине между уже нашим Белгородом и еще немецким Харьковом. Ну и потом от Шебекино, на северо-восток, 110 километров к Старому Осколу, от него, 160 километров на северо-запад, к Курску, от него, на север, 250 километров к Козельску, где наш фронт соединялся с фронтом РККА. За три дня мы освободили площадь размером примерно 150 на 500 километров, 45 тысяч квадратных километров. Ну, как освободили, обозначили там свое присутствие. Если фланговые группы, что киевская, что белгородская, были относительно крупными соединениями, то 5 групп между ними были всего по 20-30 танков и самоходок, полсотни БМП, полсотни вездеходов и сотня грузовиков, 2-3 тысячи бойцов в каждой. Мизер, по сравнению с освобождаемыми площадями. И причем чем дальше на юг, тем все меньше и меньше становились эти группы. Помимо боевых потерь при захвате городов и деревень, в населенных пунктах требовалось оставлять хоть какие-то гарнизоны, хотя бы по отделению бойцов на деревеньку и по взводу на город, скорее для наблюдения и отпугивания фрицев, чем для полноценной обороны. Ну и чтобы обозначить приход советской власти, и все. Так что к Южному Фасу вышли совсем уж крохотные группы, по силе не больше мотопехотного батальона, 300-500 человек при нескольких танках и БМП. А ведь между зубцами этой гребенки оставались десятки населенных пунктов, куда мы вообще не заходили. Да те, через которые прошли, требовалось еще дозачистить, если в город входили передовые отряды на немецкой технике и с немецким вооружением. То есть не требовалось штурмовать населенные пункты нормальным наступлением через поля боя, то хотя бы пронестись огненным смерчем, убить как можно быстрее как можно больше фрицев. Эту работу надо было выполнять уже всеми силами. И если у немцев где-то получалось организовать сопротивление, эти кварталы просто обкладывались блокпостами, а зачастую просто отрубались от города, и все, надо было спешить дальше. Так, в сумах первые два дня нашими были лишь несколько кварталов на северо-востоке и востоке города, а остальная его часть еще контролировалась немцами, и только по мере подхода новых частей город понемногу освобождался от фрицев. Существенную помощь оказывали местные жители. Партизаны, понятное дело, сразу же вступали в наше оперативное подчинение и брали на себя функции не только охраны перекрестков и населенных пунктов, но и участвовали в боях по окончательному освобождению городов и поселков, причем некоторые партизанские отряды были вполне моторизованными частями, с несколькими десятками автомобилей и мотоциклов, доходило даже до бронетранспортеров, все отжатое у немцев. Но и в самих населенных пунктах к нам присоединялись не только подпольщики, но и простые жители, которые до того не очень активно участвовали в сопротивлении, так, может, при случае сыпануть песочку в механизмы, да поджечь скирду сена, ну или проткнуть шины, пока никто не видит. С нашим приходом они массово подходили к нашим бойцам и просили, даже требовали выдать им оружие. Выдавали, трофейное, сводили в отряды, ставили командиром нашего бойца, и вперед. Конечно, мы старались ставить их только в оборону или во вторую линию, народ в массе не был приучен к городским боям, это не в нашей республике, где такое обучение было частью военно-спортивной подготовки для лиц старше 13 лет. Штурмовыми группами работали наши подразделения, а ополченцы их обычно только подпирали, и шли вперед только если уж совсем припирало, либо же требовалось совершить последние усилия, чтобы выбить фрица. Ну ладно, партизаны или гражданские, на нашу сторону переходили даже полицаи. Передавить своих самых оголтелых поднеметчиков, и мы к вам, брали. А уж если приводили кого повязанным, из своих или еще лучше немцев, еще и выдавали благодарность. А сам факт их участия в полицейских формированиях старались особо не светить, так, добавляли отдельную пометочку в деле, чтобы потом ее при случае убрать, чтобы не пачкать человеку биографию, мало ли как могло сложиться. Ну и последующие допросы, как он дошел до жизни такой, не отменялись, но экс-полицаи и сами это понимали, поэтому особенно старались искупить кровью, так что порой приходилось и притормаживать. Сложнее было там, где стояли гарнизоны из нацформирований, бандеровцев, венгров, словаков, итальянцев, румын. Вот у этих перебежчиков поначалу было мало, добровольной сдачи не наблюдалось. И только когда их как следует проутюжат пара-тройка штурмовиков, да излохматит из орудий прямой наводкой дома, где они засели, вот тогда уже начинались мирные процессы. Конечно, если на ком была кровь местных жителей, те не сдавались, хотя и попадали в плен, ранеными или оглушенными. Ну и, само собой, на большее сопротивление оказывали гарнизоны, где был высок процент немцев. На наше счастье, таких оказалось немного. Немецкое командование старалось выгрести под Брянск прежде всего немецкий, самый устойчивый элемент, так что наше продвижение на юг больше напоминало народное восстание, в котором наши части были лишь инициатором, костяком, вокруг которого собирались активные и решительные. Впрочем, и нерешительные тоже подтягивались, дело найдется для всех, если и не с винтовкой, то с лопатой. По нашим подсчетам, на каждого бойца, ушедшего на юг, в первые же дни выходило где-то по 10 человек местных жителей, вставших в наши ряды. Мне это напоминало триумфальное шествие советской власти в 1917-18, ну или Славянск 2014 из моей истории, лишь бы не случилось Белочихов или Минских соглашений. Но тут мы работали, каждый час на юг отправлялись колонны с войсками, чтобы подпереть пробитые коридоры. Вот что значит наступать в оперативной пустоте, ведь в пройденных нами городах были только тыловые части, охрана, ремонтники, склады, транспортные подразделения, жандармерия и прочее. Но их было много, по сотни человек на город в 10 тысяч вынь да положь, как минимум. А еще больше их было в соседних городках и поселках, которые мы оставляли по бокам. Да чего там говорить, мы ведь еще не дозачистили и то, что оставалось за спиной, севернее линии Чернигов-Конотоп-Курск, с которой мы спуртанули на юг. И даже севернее линии Гомель-Брянск еще шарились какие-то недобитки. Выходившие с севера части бросали все орудия, снаряжение, боеприпасы, автомобили, мотоциклы, танки, даже раненых, как отмечалось в дневнике одного из офицеров. После консультации со Штеммерманом я решил передать русским около 2000 раненых вместе с медицинским персоналом и одним врачом от каждой дивизии. Это тяжелое решение, но взять их с собой – значит наверняка убить их, а мы пытались их остановить. На пути отступавших из-под Брянска немцев было расставлено несколько линий из опорных пунктов: Гомель, Климово, Стародуб, Трубчевск, Локоть, на 50 километров южнее, Репки, Городня, Семеновка, Новгород-Северский, Шестка, Середина, Буда, Севск, еще на 40 километров южнее, Чернигов, Сосница, Кролевец, Глухов, Рыльск, Льгов, и еще 50 километров к югу, к Козелец, Нежин, Бахмач, Конотоп, Белополье, Суджа, Боинь. Это базовые линии, на которых мы перекрыли основные дороги на юг ротными и даже батальонными опорными пунктами, между которыми сновали подвижные дозоры. По этой же территории также выискивали фрицев подвижные группы, нечего давать немцам возможность прийти в себя. А сверху, с севера, спускалась ловчая сеть, которая гнала остатки немцев к югу. И с воздуха на фрицев охотились штурмовики и даже истребители. Любой самый короткий обстрел, если и не ранит, убьет, то как минимум рассеет группу, заставит потерять время на сбор, замедлить продвижение на юг. Да и для ДРГ информации об обнаруженных мелких группах немцев будет не лишней. А если уж обнаружится крупная рота, или не дай бог батальон, туда слетались десяток-другой штурмовиков, чтобы как можно больше уменьшить численность такой крупной группы, пока со всех сторон на нее не сбегутся уже наземные группы на танках и БМП. И если от последних немцы еще как-то пытались отбиваться остатками Фауст-РПГ, то по самолетам стреляли уже от безысходности, когда дошли до крайней точки и хотели просто умереть, избежать мук дальнейшего пути. То же самое мы постарались провернуть и на вновь освобожденных территориях, от линии Курск-Чернигов до линии Киев-Диканька-Шебекина. Но тут все-таки обстановка была немного другой. Севернее мы забегали с флангов к югу и потом тянули преграждающие линии на восток и на запад, причем каждая линия строилась последовательно, естественным образом. Она получалась в результате очередного прорыва и окружения, то есть получалась как бы последовательность ковшей, которыми мы подхватывали фрицев. К тому же там активно работал железнодорожный транспорт, так что мы могли сразу перекидывать сравнительно большие объемы войск. В южной же половине суперкотла мы строили елки, спустив к югу ствол, мы начинали отращивать от него ветви. Причем ветви отрастали начиная с севера, прокинем колонну из десятка грузовиков километров на 30, и завернем на запад или на восток, пошла расти новая ветка, там проедем с десяток километров, сбрасывая по взводу каждые 2 километра, и все, дальше, только рейдовые действия своим ходом или тем транспортом, что удастся добыть на местности, у немцев или у местных жителей, а грузовики мчатся обратно, за следующей порцией, уже для другой ветки, и уже эти мелкие группы начинали шарить по округе, где-то тормознут засады отходящую колонну, где-то отобьют небольшой населенный пункт, и, как и на столбовых путях, они обрастали пополнениями из местных жителей и партизан, так что день-два, и взвод превращался в роту, а то и поболее, и вот она уже способна охватить территорию в несколько десятков квадратных километров. Ну а мы им по мере возможности помогаем. Дальние-то группы имели с собой рации, а ближние поддерживали связь либо по проводам, проложенным немцами, либо посыльными. На столбовой дороге в местах ответвлений мы устраивали опорные пункты, через которые поддерживали связь, информационную и силовую, с ушедшими в бок группами, а то и оказывали им помощь. В этих опорниках было минимум по одному взводу на гусеничной технике и как минимум одна БМП. Ну и штурмовая авиация работала день и ночь, на каждый ствол было выделено 12 штурмовиков, которые поддерживали продвижение на юг, взломать оборону, придержать подход резервов или наоборот замедлить отступление, и еще по 8, для работы по бокам от ствола, пока больше сотни штурмовиков мы выделить на южное направление не смогли, ну и еще батальонные группы имели свои легкие штурмовики, да оборудованные аисты, что так хорошо себя зарекомендовали в боях под Курском. Транспортная авиация тоже работала круглые сутки, на каждое направление мы выделили по 23-тонных транспортников, и они ежечасно закидывали передовым отрядам топливо, боеприпасы, пополнение, а 3 тонны – это взвод бойцов с СПГ и минометом, или боеприпасы для роты на день напряженного боя, или 20 заправок на сотню километров, подпитать баки и обеспечить маневренность на очередные сутки. И каждый из 20 транспортников совершал 15 рейсов в сутки, то есть на одно направление приходилось 300 рейсов по 3 тонны каждый, 900 тонн, и лишь полсотни рейсов, 150 тонн, на подвоз боеприпасов и топлива, а продовольствие мы отбирали у немцев, а остальные рейсы, это все новые и новые бойцы. По сути, каждые сутки только самолетами мы пробрасывали на юг по 6 тысяч бойцов с тяжелым пехотным вооружением, РПГ, СПГ, минометы, крупняк, да еще и по земле двигалось более сотни грузовиков по каждому из направлений, но они работали сначала на более коротком плече, накачивая войсками ближние территории. Так что понемногу мы прорастали в местность, сначала длинными тонкими линиями, как морозный узор на стекле, а потом уже расползались пятнами, постепенно зачищая все пространство. Глава 18. Большую роль сыграл трофейный транспорт. Мы захватили более 1500 исправных автомобилей, которые существенно повысили наши транспортные возможности. Но техника немцев была менее проходимой, чем наша, поэтому мы почти сразу же перебросили на основные дороги специалистов, и под их руководством мобилизованные местные жители укрепляли плохие участки. Проводилась та же работа, что и севернее, только тут действовало меньше техники и было много ручного труда. Но к 5 сентября средняя скорость движения грузового автотранспорта повысилась с 15 до 22 км в час, и полный маршрут до Южного фронта теперь занимал не 12, а всего лишь 8 часов. Только за счет этого количество тонн на километров возросло на треть на ровном месте, в буквальном смысле этого слова. Да еще мы понемногу переводили автотранспортные роты на перевозки южнее линии Курск-Чернигов, с которой началась вторая фаза наступления. На юг шли боеприпасы, топливо, бойцы, а обратно вывозились прежде всего люди. Мы не были уверены, что сможем удержать немцев на неподготовленных рубежах, поэтому вывозили прежде всего стариков, женщин, детей, с самым необходимым из их домашнего скарба. Вывозили под Смоленск, сначала на автотранспорте, до железных дорог, потом, по железной дороге. Взрослых размещали во временные лагеря, детей, в интернаты, устроенные где только можно. В сентябре уже холодновато. Всем этим занимался комитет по чрезвычайным ситуациям, еще одна военизированная структура, созданная мною по аналогии с МЧС из моего времени, как раз под такие массовые перемещения населения. Ну и в качестве еще одной независимой от других вооруженной силы, под предлогом необходимости охраны перемещаемых лиц, лагерей, работы в горячих точках нашего тыла, в этой структуре было немало боевых частей, замкнутых на Верховный Совет Республики, точнее, на его председателя, то есть меня, как и Ельцин с МЧС. Я создал небольшую личную армию, чисто на всякий случай. Впрочем, немцы после Версаля тоже изгалялись в таком же ключе, их организация технической аварийной помощи по сути была такой же военной организацией, так что Рейхсвер не более 100 тысяч с помощью этой и ей подобных организаций разрастался, может, даже и до миллиона человек. И мне лишь оставалось надеяться, что КЧС придется применять только по прямому назначению, ликвидация катастроф и обеспечение порядка, но на всякий случай ее боевые части располагались в ключевых точках республики, все как и СМЧС, которая держала крупные города. Тем более, что у меня был и предлог, борьба с бандитизмом, надо же людям тренироваться, так пусть заодно зачищают леса. Ну а чтобы народ не бузил насчет «все воюют, а мы отсиживаемся в тылу», проводились ротации состава и целых подразделений, командировки на фронт. Вот эти-то силы и размещали вывозившихся с Украины людей, типовые лагеря на 100, 200 и 500 человек у нас уже были, и палаточные, и из быстросборных деревянных конструкций, по сути, небольшие городки, не только с жильем, но и с коммунальными службами, банно-прачечным хозяйством, столовыми, клубом с шашками, шахматами и библиотекой, системой организации поддержания жизнеобеспечения. Некоторые из постояльцев даже говорили, что не прочь бы и остаться в таких хоромах. Работников набирали из самих же постояльцев, они и варили, и убирали территорию, и копали водоотводные канавы, и настилали деревянные тротуары, в конце концов, работали ведь для себя, а следом за постояльцами с юга шла их живность. Скот гнали с юга своим ходом команды из местных, они же заодно и присмотрят за сохранностью, чтобы ничего не пропало, хотя мы и описывали, кому что принадлежало в своих грозбухах, владельцам выдавалась квитанция, а буренкам и прочим козамовцам на боку рисовались краской буквенно-цифровые обозначения, составленные на основе населенного пункта и фамилии владельца или бригадира, клички животного или цифры. Если для колхозного стада эти две или три части по моим прикидкам составляли уникальный номер животного, а так как он содержал и сведения о принадлежности, то вероятность потерь снижалась. И эти обозначения еще присутствовали и во всех документах, скотиной все дорожили, так что все эти БРЗВК и ВНВЗРК чапали на север своим ходом. И, пока вывозилось население, выводился скот, готовились к эвакуации и другие ценности и запасы, прежде всего, техника, зерно и сено. Ну, тут уж по возможности, что успеем. Так что движение по дорогам было очень оживленным. Ко 2 сентября мы успели забросить на южный фланг еще по 7 тысяч человек и по 20-30 танков и самоходок, поэтому наши колонны расползлись вшире и начали окапываться. Каждая группировка численностью в 15-20 тысяч человек теперь занимала фронт в 50-70 километров, вполне уже неплохая плотность войск для обороны. И они были подперты танковыми кулаками по 70-100 машин, да еще сотню БМП, ну и вездеходов примерно столько же, учитывая, что ударные армии РККА насчитывали по сотне полторы танков, 1500 минометов, 700 орудий. Каждая наша группировка была такой ударной армией. Да, мы уступали по количеству стволов, и минометных, и артиллерийских, но частично это компенсировалось штурмовиками с ракетным вооружением. Возможность стрельбы прямой наводкой крупнокалиберными ракетами была даже выгоднее, чем навесная стрельба из гаубиц. Разброс наших неуправляемых реактивных снарядов был 0,1, то есть при стрельбе с километра отклонения составляло максимум 10 метров, а стрельба зачастую велась из более близких дистанций, порой сотни метров. К началу сентября мы подперли каждую из 5 групп уже 2 десятками штурмовиков, каждый из которых мог взять по 10-82 и 5-120, что при 5 вылетах в сутки давало 2000 ударов калибром 82 и 1000, калибром 120 мм. Вроде бы и немного, 13,8 боекомплектов ствольной артиллерии аналогичного калибра, но за счет большей точности они увеличивались в 2, а то и 3 раза. К тому же авиационные ракеты не испытывали тех огромных нагрузок, что снаряды при выстреле, поэтому стенки ракет можно было делать тоньше, соответственно, больше влезало взрывчатки, то есть ракеты по мощности приближались уже к следующим калибрам. Ну а нужное количество осколков добиралось готовыми поражающими элементами, еще и за счет этого ракеты были эффективнее, меньше энергии взрывчатки тратилось на разрушение корпуса, сами элементы были контролируемых размеров, поэтому их было просто больше, а за счет лучшей аэродинамики и большей силы взрывоубойная сила сохранялась на более дальних дистанциях. Нет, пожалуй, что можно принять эти калибры равными следующим калибрам артиллерии, и тогда получается уже 25 и 17 боекомплектов. Да и стрельба по требованию, а не по территории, еще больше увеличивала эффективность. Так что, с учетом повышенной точности стрельбы, мы получали эквивалент как минимум 0,5 и 30 пк, хотя это все равно не дотягивало до нескольких сотен боекомплектов, что обычно выпускались при артподготовках наступления. Ну это так, мысли вслух, наступать мы все равно не собирались, так как общая численность бойцов была всего под 100 тысяч человек на весь южный фланг, тут только думать об обороне, а не о наступлении. Тем более, что продолжалась зачистка тылов, бронетехника не только шла прямиком на юг, но и заворачивала в боковые промежутки. Отсутствие у немцев противотанковой артиллерии резко склоняло чашу весов на нашу сторону в деле освобождения городов и поселков, и даже РПГ немцам особо не помогали, все-таки их тыловики не умели полноценно ими работать, и либо палили в белый свет как в копеечку, либо слишком долго целились и поэтому срезались автоматными очередями. Так что даже если где-то организовывался опорный пункт с круговой обороной, мы его брали, сложнее было выловить тех, кто ушел из населенных пунктов и пробирался к своим, тут уж только засады и мобильные группы перехватывали кого-то. Но и так, в конце августа и начале сентября мы только пленными собрали с этой территории более 100 тысяч человек, в основном, тыловиков и по госпиталям, и немцев было меньше половины, остальные, из их союзников. Убитых было меньше, 1010, еще столько же раненых уже в ходе боев, причем если их быстро не вывести, то порой местные жители могли кого-нибудь втихую и придавить, немецкая власть всех достала, так хоть как-то отомстить, ну и пробиралась к своим примерно 1020, все бы ничего, да вот свои становились все ближе, за немцев играло укоротившееся транспортное плечо. Направление Краков-Львов-Житомир-Киев было транспортным коридором для питания западного фланга немецкого наступления Дунай, Черное море, Днепр, Днепропетровск, и затем на север, Харьков-Белгород-Курск-Орел, артерией восточного фланга, причем ее одной не хватало, поэтому второй путь, также через Черное море, и потом либо Николаев-Кременчук-Ромны, либо, огибая Крым, Мариуполь-Сталина-Славянск-Изюм-Харьков, либо, Ростов-на-Дону, Воронеж. И немецкие колонны и железнодорожные составы продолжали прибывать, несмотря на то, что мы разбомбили с высотников, а то и штурмовиками несколько десятков мостов, не брезгуя даже совсем уж небольшими, в десяток-другой метров. Но немцы все лезли и лезли. Их саперные батальоны, как муравьи, восстанавливали мосты, наводили переправы, позволяя немецким подкреплениям продвигаться на север. Местами мы еще пытались продвинуться дальше на юг, но чувствовалось, что наступление выдохлось, мы слишком оторвались от обжитых мест и транспорт просто не поспевал перебросить достаточно сил, чтобы наступление не заглохло. А немцы все подтаскивали и подтаскивали подкрепления и тут же бросали их в бой. Наше наступление, наталкиваясь на эти кочки и камни, подскакивало, теряло ход, снова разгонялось, но с каждым разом все меньше и меньше, пока не остановилось. Немцы наконец смогли навалить плотину из своих частей и остановить поток. Развернулись трехдневные бои, в которых два потока схлестывались на широких пространствах. Пространства бурлили и покрывались грудами горящей техники и мертвых тел, гарью и кровью. Фланговые удары перемежались стрельбой в упор из засад, авианалеты шли непрерывно, немцы долбили наши колонны, мы, немецкие, открытые пространства уже не давали той защиты, к которой мы привыкли. Приходилось перестраивать работу истребительной авиации, чтобы прикрыть наши наземные войска и дороги. Хотя прикрытие требовалось в основном от горизонтальных бомбардировщиков, против которых у наземных войск не было собственных средств защиты, зенитные ракеты мы не успели протащить дальше на юг. От пикировщиков и штурмовки истребителями наземные войска нормально прикрывались и сами, крупнокалиберными пулеметами и 23-миллиметровыми зенитками. Впрочем, и немцы уже надежно прикрывали свои части такими же средствами. Так что сторонам оставалось только подлавливать друг друга, искать отбившихся от стада. Это днем, ночь была нашей. Необстрелянные немецкие части, сформированные на Западе, и пусть даже повоевавшие в Африке или в Малой Азии, были совершенно не приспособлены к нашему фронту, а особенно к его ночной жизни. И это несмотря на то, что у них уже были разработаны грамотные методички по тепловой маскировке, о необходимости маскировки еще и от ПНВ немцы пока даже не догадывались. Одно это нас пока и спасало, днем мы еще как-то сдерживали напор немецких орд, и отыгрывались ночью штурмовики с ПНВ, снайпера, диверсионные группы, танкисты, ночью немцев можно было брать тепленькими, в прямом и переносном смысле. Да, где-то пытались засвечивать наши приборы запуском осветительных ракет укрытыми кострами, дававшими тепловые пятна, и что там у них еще было написано в методичках, но не везде, и не всегда качественно. Так что целей хватало. Мы подбросили ежсменных экипажей, поэтому сотня штурмовиков могла совершать в сутки уже 10 вылетов, половина из которых – ночью. Они накидывались на клинья, что вбивали в наши порядки немецкие танковые части, а потом их с боков поджимали отодвинутые немецким наступлением наши подразделения отойти-то они отходили, но недалеко, готовые в любой момент накинуться и вырвать очередной клок из немецких полчищ. А сами немцы пока не успевали осознать, что тут воюют совсем по-другому, что это не англичане, которых немцы возили в пустынях мордами по песку, но и мы привыкали к новой обстановке и тактике. На несколько дней фронт завис, ни туда, ни сюда. После занятия Черного моря немцы получили удобную транспортную артерию и смогли прокидывать водным путем большое количество грузов, на которые не могли воздействовать партизаны, так и появилось много бронетехники и танковых, танкогренадерских дивизий, да и мотопехотных хватало, а следом подходили еще и пехотные.